встречали, чтобы мы с тобой на небе скучали, чтобы всей душой стремились к небесам, туда не постучится больше лета. Так может потому и приходят печали, чтобы мы с тобой на небе скучали, чтобы всей душой стремились к небесам, куда не постучится больше лета. Куда бы ни ехали,